байки из сервера. Про рыбацкие и охотничьи байки знают все. Это когда собираются в пивнушке лысеющие мужики в болотных сапогах и камуфляже и начинают, размахивая руками, хвастать друг перед другом несуществующими трофеями. «А у меня вот такая щука вчера сорвалась. Веришь?» «А я зайца подстрелил на прошлой неделе. Не поверишь. Размером с дога. Жаль, ушел, зараза. Чтоб мне, если вру». Добыть невиданного зверя, как обычно, помешали некие досадные обстоятельства. «А то бы я... ух...» Профессиональные истории есть у врачей и ветеринаров. Да такие, что кровь в жилах стынет. На ночь лучше не слушать. Один звериный доктор из Англии насобирал сказок на целую книжку, и даже не одну. Теперь сидит, стрижет купоны. Но мало кто слышал, что свои байки есть у компьютерщиков, программистов и сисадминов. Нет, анекдотов и веселых прикольщиков хватает и в Фидо, и в интернете, но разве жизнь не научила нас тому, что в реальности, бывает, происходят такие невероятные события, какие и фантасты не придумают? Итак, представим. Пивной бар, оформленный в техностиле. Назовем его как-нибудь незатейливо, скажем, килобайт или сервер. Приглушенный неоновый свет, на стенах материнские платы, сгоревшие видеокарты, распотрошенные винчестеры. Барная стойка опирается на десяток старых корпусов, подставки для пива, ясное дело, выполнены в виде поддонов CD-привода. Пятница, вечер, рабочий день закончен. Сервер, хоть и не набит под завязку, но в общем почти полон. Сисадмины из ближайших офисных зданий, гарантийщики небольшой компьютерной фирмы, пара программистов и компьютерный мастер по вызову, этакий свободный охотник. На заднем плане тихо-тихо бубнит диджей новомодной радиостанции, изредка прерываемой музыкой. Плоский телевизор над стойкой мельтешит клипами, звук у него выключен. Мультяшный попсовый видеоряд абсолютно не совпадает с энергичным рейвом из приемника, но на это, кажется, всем наплевать. Молчаливый бармен ловко мечет на стол пузатые пивные стаканы по 3-4 за раз. А посетители просто расслабляются после трудового дня. Непрерывный гул голосов, в котором невозможно разобрать отдельные слова, вместе с сигаретным дымом висит под потолком. Но мы здесь не за этим. Дороговато, да и выбор пива оставляет желать лучшего. Всего 12 сортов, какая нищета. Впрочем, вон за тем столом намечается что-то интересное. Подсядем поближе. Вы, наверное, хотите знать, с чего все началось? Во всем виноват, конечно, бармен. Он хоть и выглядит нахмуренным букой, на самом деле изрядный шутник. Но такой, ситуационный. Одна из кабинок туалета, например, с секретом. Снаружи выглядит, как вполне обычная дверь. Рядом еще три такие же. Но упившегося пивом посетителя, что неожиданно ощутил вполне конкретные позывы, ждет сюрприз. Рванув дверь, он, к собственному удивлению, чаще всего неприятному, натыкается на глухую кирпичную стену. Настоящую, плотную, без единого просвета. Хорошо, хоть за соседними дверьми можно найти то, что ожидаешь, а не яму с цементом, скажем. Барменская придумка, вполне в его стиле. А над стойкой висит портрет борца Александра Карелина, того доброго дяденьки с насупленными бровями, которому, в принципе, и драться-то на ковре не обязательно. Достаточно просто выйти и улыбнуться. Соперники сдаются без боя. Под портретом красноречивая надпись. «Подходим тихо, просим вежливо, уходим быстро». Говорят, такие плакаты раньше часто встречались в гарантийных отделах. Не отвлекайте, мол, нас по пустякам. «О!» — сказал Олег, сервис-инженер Альфа-Комп. «У нас такой висел». Частный мастер-одиночка, его зовут Павел, он немного заикается на некоторых согласных, поэтому, представляясь, говорит «Павел». Ухмыльнулся. «Помню, помню, но это еще цветочки. В Олимпе, года 4, я видал объявление покруче. Надпись «К «Клиент всегда прав», крест-накрест зачеркнуто красным, а под ней красивой такой вязью выведено. «Гарантийный отдел всегда прав. Клиент может быть прав иногда». А потом какой-то умник дописал: «Но надеяться на это глупо». «Да уж», — сказал гарантийщик постарше. «Здесь все называют его уважительно по имени-отчеству Степан Алексеевич. Или просто Алексеевич. Жаль, что пришлось снять. Клиенты иногда такие номера откалывают, что хоть прямо сейчас в газету посылай». И тут началось. Сначала все шло вполне мирно. Сисадмины, сервис-инженеры и Павел жаловались друг другу на непослушных клиентов, имеющих наглость что-то требовать. Но потом, то ли разогретые пивом, то ли защищая честь своей нелегкой профессии, поспорили в общем. По типу тех самых охотничьих баек. Только не о чудо-рыбе и не о зайце-гиганте шла речь, а о невероятных претензиях собственных клиентов. Где пиво, там и пари. Не зря же Гиннес свою пресловутую книгу в пабе придумал. Вот и наши решили посоревноваться. Договорились так. Победит автор самой удивительной и, конечно, самой невозможной истории. А в качестве приза все остальные по разу угостят его нефильтрованным. Да и нам с вами повезло. Нас, как людей независимых и беспристрастных, пригласили в арбитры. Послушаем? Первым взялся рассказывать Олег. Дело было лет этак 5 назад, а то и больше. Еще можно было на свалках или среди списанного барахла бывших НИИ найти древние машины со старыми корпусами. Иногда такие тачки привозили к нам на модернизацию. Мучений с ними не оберешься. Но постепенно поток рухляди сходил на нет, и мы уже надеялись вздохнуть посвободнее. И вот однажды некий деятель купил у нас маму. Новую, под самый последний по тем временам тип проца. Не помню уж, то ли второй пень, то ли дурон. Степан Алексеевич рассмеялся. Да-да, помню его. Оригинал каких мало. Именно что оригинал, кивнул Олег. Уникум просто. И буквально через пару дней он звонит нам в гарантийку и, пыхая гневом, начинает вопить. Как же так, мол, новенькая мать, он за нее кучу денег отдал, последний наскреб, а она отказывается работать. «Бардак, позор, кошмар! Верните деньги! Приплатите за моральный ущерб!» И так далее. Кипит, плюется огнем, грозит защитой прав потребителя, милиции, налоговой и чуть ли не судом Гаагского трибунала. Ну, дождался я, пока он более-менее поутих, ласково успокоил товарища. «Гарантия, говорю, у вас есть. Привозите к нам. Посмотрим, проверим». И если действительно не работает, обменяем или вернем деньги. Все по закону. На следующий день он приезжает. В глазах огонь. Мысль в мозгу только одна. Лечь костьми, но не дать себя обмануть. Достает плату, демонстративно протягивает мне, держа двумя пальцами, как гнилушку какую. Вот, не работает. И весь напрягся. Чувствую, готов скандалить. А у меня настроение в тот день было хорошее. Лето, помню, за окном. Вечером на пляж собирались. Я ему кротко так отвечаю. Хорошо, сейчас проверим. Дело за малым. Кладу маму на стенд. Проц, память добавил. Питало подключил, видюшку воткнул. Настроил. Включаю. Работает? Спросил Павел. Именно. Как часики. Я недоуменно оглядываюсь на уникума. В чем проблема, мол? А он рукой машет. «А, — говорит, — лежа она и у меня работает». «Что прикажете с ним делать?» Пожал я плечами, притащил корпус, воткнул маму вертикально. Подключаю — опять работает. И тут оригинал заявляет. «Да что вы возитесь? В обычных положениях все нормально. Вы, — говорит, — попробуйте ее под 45 градусов поставить». «Вот-вот. И у меня брови, как у вас, поднялись». «Зачем, мол?» Но вопросы при себе оставил. Свинтил маму с корпуса, вернул на стенд, наклонил, подпер коробкой от хьюлеттовского картриджа. И знаете, что я вам скажу, мужики? Действительно не запускается. «Вот!» — радостно вопит уникум. «Видите? Не работает!» А мы с Алексеичем смотрим на него участливо и молчим. Может, он чего и понял по нашим глазам, потому что немедленно бросился в бой. «Что вы на меня смотрите? У меня корпус старый от роботрона. Плата целиком не влезает, только под углом. Я вчера полночи сидел, направляющие выпиливал. Да еще пришлось целый кусок кровельными ножницами вырезать, чтобы ваша плата встала. А она, сволочь, не работает». Сказал Павел, отсмеявшись. «Проиграл, Олег. Я сейчас покруче историю расскажу. И не давным-давно в одной отдаленной галактике, а самой что ни на есть свежак. На прошлой неделе случилось. Сначала предыстория. Некий богатый папа, почти олигарх, в подарок на день рождения решил купить сыну компьютер. Но так вышло, что папе пришлось срочно улететь в, не знаю куда, в Нефтеюганск какой-нибудь или Тюмень. Видимо, бабками запахло. Так он оставил чаду денег и строго-настрого предупредил, чтобы перед покупкой все 10 раз проверил и осмотрел. Грозный папа, судя по всему. Паренек его до ужаса боялся. Но компьютер хотелось так сильно, что он пошел в первую попавшуюся фирму и купил на все деньги, не раздумывая. Без всякой проверки, понятно. Ему всучили туфту. С утвердительной интонацией спросил Степан Алексеевич. «Да нет, комп ему запродали вполне рабочий, только вот беда, без софта почти, без дисков, с неподключенным интернетом и все такое. Бедняга, предвидя скорое возвращение папы, уже готовился к тому, что день рождения станет днем траура». «Такой крутой родитель». «Я ж говорю, когда парень мне про него рассказывал, у него руки тряслись». Но, слава богу, мама спасла положение. Послала водителя купить из рук в руки и ткнула в первое попавшееся объявление к компьютерной помощи. «Объявление оказалось твое?» — заключил Олег. «Угу. Вызвали меня, приехал. Квартирка та еще, я вам скажу. На ней можно на скутере разъезжать. Или на роликах в футбол играть. И с компьютерами в доме все в порядке. У папы ноутбук такой, что я только в каталогах видел. У мамы Apple полиграфический. Она со скуки рулит каким-то женским журнальчиком. Ну, думаю, с этими ребятами надо дружить. А на сыне лица нет. Он уже практически смирился с тем, что я скажу. Все, мол, на настройки не подлежит. Люблю, когда у клиентов подобное настроение». «Дел на полчаса, зато потом от радости, что все работает, они втрое приплачивают». «Нам бы так», — проворчал в полголоса длинноволосый сисадмин. «Ведут меня, в комнату, сажусь я за комп, самый навороченный, понятное дело. Атлон 64, 4000, GeForce 6800, плоский монитор 19-дюймовый BenQ и все прочие навороты». Не часто приходится видеть такие тачки. Достаю диски, кнопки давлю, постепенно начинаю разбираться, что к чему. Добрые парни из комповой фирмы даже винды не смогли поставить. Диски, мол, в комплекте, сам справишься. И понеслось. А паренек, вместо того, чтобы на монитор смотреть и, раскрыв рот, ловить на лету мои наставления, то и дело на клавиатуру поглядывает. И будто бы даже удивляется чему-то. Я поначалу подумал, что его моя скорость поразила до глубины души. Сейчас, думаю, вслух восхищаться начнет. Хотел его успокоить, мол, пройдет полгода, и ты так же по кнопкам шуровать будешь. Он молчит. Ну ладно, мне-то что. Поставил винды, офис, антивирусы, программки вспомогательные, интернет подключил, пару игрушек инсталлировал, и на рабочее поле вынес, чтобы ему удобнее запускать было. Тут он, конечно, от клавиатуры отвлекся, глаза загорелись, руки порулить да пострелять тянутся. «Все, — говорю, — готово. Если чего не понял, спрашивай». Но ему, понятное дело, не до вопросов. Хочется уже и повоевать, наконец. Иначе зачем комп-то покупал? Тут мама вмешалась. Спасибо вам огромное. Вы так быстро все сделали. Артурчик теперь и сам справится. Да, Артур? Куда там? Сын ее не слышит. Только гусеницы по трупам хрустят, да авиация на бреющем напалом разбрасывает. Что за игруха-то? Спросил Олег. А черт ее знает. В комплекте с GeForce была, я и установил. Ну, мама поняла, что Артур временно потерян для общества, и пригласила меня на кухню чай пить. Все как в лучших домах Лондона, ребята. Домработница тележку прикатила, чай 10 сортов, сладости. Сама разлила и чашку передо мной поставила. Сидим, пьем, беседуем. Я советов надавал, что лучше купить. Мама кивала, конечно, но вряд ли что запомнила. Все жаловалась, что ничего в этом не понимает. А у мужа времени нет объяснить. Пока мы, значит, чаи гоняли, из комнаты все стрельба да взрывы доносились. И вдруг смолкли. Артур приходит к нам, все еще какой-то грустный. Мама спрашивает. «Ну как, нравится?» «Ага», — отвечает. «Круто. Особенно, когда наши танки на базу прорвались». И тут бац, словно что-то выключило его. Глаза потухли. «Мам, дай, пожалуйста, пилочку для ногтей». Таня, говоря ни слова, открывает ящик, достает маникюрный набор и протягивает Артуру. Любимый сыночек говорит спасибо и убегает. «А мне, честно вам скажу, ребята, стало любопытно. Зачем ему пилочка? Не иначе комп хочет раскурочить, исследователь». А там, между прочим, гарантийные пломбы. «Вот именно», — мстительно сказал Олег. «Захожу в комнату, и что же я вижу? Этот гениальный деятель, зажав клавиатуру под мышкой, аккуратно стачивает маникюрной пилочкой сенсорные контакты для слепой печати. Ну, знаете, такие выпуклости на клавишах F и J и у пятерки на цифровой клавиатуре. И их делают для тех, кто 10 пальцами печатает. По ним положение рук проверяют». «Да знаем. Только зачем?» «А-а-а, вам интересно? Мне тоже». Я Артура спросил, а он говорит. «Папа будет ругать забракованную клаву. Надо спилить эти дурацкие заусенцы». «Вот оно», — наставительно заметил Степан Алексеевич. «Наследие повальной компьютерной грамотности. Давайте я вам историю расскажу. Она коротенькая совсем, не устанете. Никуда я не ездил, клиентов не принимал. Все общение по телефону происходило. В общем, купили у нас комп 2 мужика немолодых. Как оказалось, братья. Говорили, что научиться хотят. Эх, моя бы воля ничего таким не продавал бы. С ними чаще всего неприятности случаются. Короче, недели не прошло, звонят. А у нас ваш компьютер не работает. Вот, думаю, не было печали. Спросил номер квитанции, дату покупки. Все нормально. Говорю дальше. Вы не могли бы рассказать поточнее, как именно не работает? Да не включается, и все. Винчестер, слышно, как раскручивается? «Блок питания запускается?» В трубке молчат. Потом неуверенный голос. «Извините, что?» «Ну, в корпусе шуршит что-нибудь?» Тишина полная. Начинаю перебирать по списку. За время, что я в сервисе работаю, всякое случалось. «Шнур питания из блока не вывалился? Черный такой?» Пощупали. «На месте». «А из розетки?» «Зря ржете, бывало и такое. В офисе одном уборщица мыла пол, да и своротила все вилки. Они потом все утро на ушах стояли, пока не выяснили, в чем дело». Слазили, посмотрели. Порядок. «Так, думаю, что же еще может быть?» Смотрю по накладной. Они еще пилот в комплект докупили, чтобы, значит, все как у больших было. «А красная кнопка на пилоте, ну, на удлинителе светится?» «Сейчас гляну». И куда-то в сторону, как заорет. «Игорь, фонарь принеси!» «А фонарь-то зачем?» – спрашиваю. «Да у нас электричество утром выключили, низги не видать». «Ну а вам, друг читатель, какая история больше по душе? Кого пивом-то угощать?» Рассказы читали Агарики Александр Ильинский, Спамела Дамир Мударисов, Когда исчезли деревья Тед, Опасная болезнь Татьяна Черничкина, Незаменимый помощник Сергей Сова-Савченко, Отпечаток Светлана Никифорова, Дотла Александр Чайцын, Гладиаторы каменных джунглей Владимир Князев, Сон худшее лекарство Дмитрий Хазанович, Драконьер Герман Шоу, Свидетель Алексей Старкин, Байки из сервера Фан 12, 4 страницы из черной тетради Алексей Язов.